11. В итоге Эдди так и не понял слов песни Риса. Не из-за диалекта, Роланда-то он хорошо понимал, а из-за быстроты, с которой слова слетали с его губ. Однажды такое с ним уже было, когда по ТВ увидел табачный аукцион где-то в Южной Каролине. Так вот, аукционист говорил так же быстро. Слова жестко загонялись в рамки песни, коверкались, если никак не умещались в этих рамках. В принципе, это была даже не песня, декламация или уличный хип-хоп. Более точного определения Эдди подобрать не мог. И все это время ноги Роланда выбивали заданный ритм по доскам эстрады, а толпа хлопала и скандировала «Кам! Кам! Кам! Кам!» И вот что смог уловить Эдди. «Кам-кам-камала, рис-рис я сажала, в землю опускала, семя прорастало, семя я сажала, ориса напевала, тянись, лис зелен, расти, рис ядрен, тянись, лис зелен, кам-кам-камала». «Кам-кам-камала, расти, рис ядрен, вот под небесами травка показалась, кам-кам-камала, выше поднималась, точно лес зеленый, под его покровом парень и девчонка долго целовались, долго миловались они под небесами, кам-кам-камала, не зря рис сажала». За первыми двумя последовали еще как минимум три куплета. К тому времени Эдди уже перестал различать слова, но общий смысл, правда, понял. Весной молодые мужчины и женщины сажают рис и дают жизнь ребенку. Темп песни и без того быстро и все ускорялся. Слова сливались воедино, руки зрителей двигались с невероятной скоростью, а каблуки Роланда полностью исчезли из виду. Если бы Эдди не видел все это собственными глазами, то сказал бы, что танцевать с такой скоростью невозможно, особенно после плотного обеда. «Сбрось обороты, Роланд», — подумал он. «Мы же не сможем позвонить 911, если тебя вдруг хватит кондрашка». Потом, по какому-то сигналу, который Эдди, Сюзанна и Джейк не уловили, Роланд замолчал, и зрители калии, перестав хлопать, вскинули руки к небу и резко двинули бедра вперед, как в половом акте. «Камала!» — прогремело в павильоне, и наступила тишина. Роланд покачнулся, под градом катился у него по щекам и лбу и упал со сцены в толпу. У Эдди ёкнуло сердце. Сюзанна вскрикнула и покатила к стрелку. Джейк успел ее остановить, схватившись за одну из ручек за креслом. «Я думаю, это часть шоу!» — воскликнул он. «Да, я тоже в этом уверен!» — поддержал его Бенни Слайтман. Толпа радостно ревела и аплодировала. Роланда передавали друг другу на вытянутых руках, а свои стрелок простёр к звездам. Его грудь высоко вздымалась. Не веря своим глазам, Эдди наблюдал, как Роланд плывет к ним, словно на гребне волны. «Роланд поет, Роланд танцует», — он покачал головой. «А для полного счастья еще и прыгает со сцены в толпу, как Джой Рэймон». Сценический псевдоним Джеффри Хаймана, барабанщика, а потом и вокалиста панк-рок-группы The Ramones, созданной в 1974 году. «О ком ты говоришь, сладенький?» — спросила Сюзанна. Эдди покачал головой. «Неважно. Но этот прыжок уже ничем не перекрыть. Он точно венчает праздник». Эдди не ошибся.